что туда получилось бы просунуть женский кулачок, и кровь оттуда изливалась настоящим фонтаном. Ополченец. Уровень 4. Получен навык. Пронзающий удар. Пронзающий удар. Необычное. Сконцентрировав всего себя в одном единственном усилии, вы можете ударить сильнее, чем это положено вам от природы, и лезвие вашего оружия будет резать больше и глубже, чем ему положено. И пусть по меркам истинных боевых искусств ваши усилия выглядят скорее насмешкой и мелким баловством, чем какой-либо техникой, но подавляющее большинство людей не может и этого. «Уй, блин», – простонал я, не зная, за что хвататься, за кровоточащие порезы на руках, за дергающиеся в судорогах предплечья, что отреагировали на удар с выплеском энергии самым негативным образом, или за голову, которая сейчас трещала от закачиваемой туда информации. Прием, показанный кристаллом, был выполнен криво, косо и вообще не сорвался лишь каким-то чудом, но он все-таки был выполнен, и теперь система показывала мне, как же его делать правильно. Это действительно не охота, это какая-то битва за урожай, то есть тьфу ты, выживание. Жертва львиной агрессии слабо стонала, а Оливия выливала ей прямо на раны целебное зелье, несколько склянок с которым я у магов все-таки покупал как раз на подобный случай. Подрали ее основательно, но женщина выживет скорее всего, и остальные, пострадавшие в бою со львами, отделались легче. Кому-то чересчур самоуверенные хищницы пропороли своими когтями мясо до кости, кого-то вообще успели грызануть, но умирающих или истекающих слишком большим количеством крови видно не было, а значит, при помощи повязок люди дотерпят до возвращения в деревню и помощи тамошних специалистов. А уж заплатить за их помощь было чем. Помимо убитой хищницы, еще одна лежала без движения, поскольку ей прямо в череп засадили то ли ледоруб, то ли еще какой подобный инструмент, а третью сейчас совместными усилиями добивали, калашматя со всех сторон, чем попало еще подергивающееся тело. Их шкуры, когти и клыки, больше чем уверен, деревенские оценят достаточно высоко, и даже жаль немного, что остальная часть стаи в драку так и не вступила, видимо сочтя данную охоту неудачной и тихонечко рассосавшись, дабы дополнительных потерь сегодня не понести. Однако, если звери не уйдут из региона, то надолго их это не спасет. Переловим и перебьем. Может, усилиями более-менее профессиональных охотников, вроде меня, а может и просто толпою затопчем. Мы же не какие-нибудь там антилопы, которые покорно теряют определенный процент стада от нападок хищников и не слишком тревожатся об этом. Мы – люди. И то, что нас пугает и представляет нам угрозу, привыкли уничтожать. Глава 16. За время нашего отсутствия особняк не изменился, что было относительно ожидаемо. Кому его дальше курочить или наоборот ремонтировать, когда людей в округе нет или почти нет? Полагаю, высадка части обитателей тренировочного лагеря в лесном массиве произошла лишь потому, что какие-то внутренние правила запрещали помещать новых подданных бесконечной вечной империи вплотную друг к другу, а все более подходящие территории уже оказались заняты землянами, которых насчитывалось намного больше нормы. Ну и нельзя было списывать со счетов тот факт, что валяющиеся вблизи крыльца ошметки зомби и дохлые троллы неплохо отпугивали случайных гостей, разумных или не очень. Те же животные, если более-менее представляли себе, чем опасны подобные монстры, на уровне инстинктов бы не приблизились к месту, где пахнет одним из них, пусть даже аромат этот смешивается с крайне привлекательной по их меркам вонью падали. Ибо шансы найти дохлую тушу подобного чудовища, которое способно очень быстро оправиться от любых несмертельных ран, на порядке меньше, чем вероятность обнаружить его же, но только как всегда голодного и вместе с тем основательно перемазавшегося в гнилых останках предыдущей добычи. Люди же, если видели мертвого гиганта, не могли не задаваться вопросом, кто его убил, и на всякие от опасности подобного калибра предпочитали держаться подальше. Ну, те, у кого есть мозги и нет за спиной автоматической винтовки или хотя бы серьезной группы поддержки с менее совершенным оружием. «Ой, мамочки!» — только и смогла сказать стоящая у меня за плечом Оливия, судя по всему отчаянно борясь с тошнотой и понемногу проигрывая эту битву. А воняет-то как, Бальтазар, они и раньше смердели, как целая помойка, но раньше все-таки было лучше. Тут уж ничего не поделаешь, мне оставалось только философски пожать плечами, да взяться за нож для снятия шкур. Кожа тролля была не очень красива, но довольно прочна, она вполне сгодится на легкие доспехи, и потому купит ее обязательно. В одиночку возиться с подобным гигантом было бы сущим мучением, но раз есть десятки помощников, то почему бы и не заняться противным, но нужным делом? Есть здесь кроме меня охотники, умеющие разделывать добычу, присоединяйтесь. Только голову не трогайте, ее отдельно отпилим и продадим. Разрази меня гром, не громко, но очень с чувством, сказал пухловатый и коренастый мужчина с сединой в светлых волосах, обходя кругом поверженного гиганта. У него был точно такой же нож, как и у меня, но вот лука не было. Потерял, наверное, или продал, если пользоваться подобным оружием не умел и учиться не собрался. И вы убили вот это, топором, копьем, поправил его я. В шее должен был наконечник остаться, надо бы вырезать, Дон Нервиттер. Да я бы даже со своей любимой винтовкой выходить против такого зверя не рискнул. Тут фауст-патрон нужен, минимум. Не, такого зверя лучше из пулеметов брать, возразил ему смуглый мужчина, который по всей видимости был если и не соотечественником Диева, то по крайней мере близким ему по культуре и духу выходцем из Латинской Америки. Одним единственным выстрелом из гранатомета ведь промахнуться можно, а с ними всегда есть время скорректировать огонь. Кстати, а что это за полусгнившие клыкастые черепушки в траве валяются рядом с такими же трухлявыми ребрами? На втором этаже особняка сидели зомби-гоблины, отозвался я, не удостоив изрядно разложившиеся останки нежити лишним взглядом. Взять с них теперь было уже совсем ничего, ну а вонь, которую они источали на всю округу, можно было потерпеть. Лучше не трогайте то, что от них осталось, а то не дай бог подхватите еще чего, даже думать не хочу, какие именно бактерии могут паразитировать на плоти, которая сползла с их костей. Из дома тем временем под руководством Диева уже вынесли нескольких изящных мягких стульев, вынесенные из покоев аристократа. Уважение во взглядах окружающих к нашей троице заметно прибавилось. Одно дело слушать человека, который утверждает, что где-то там есть хорошая добыча, и стражи ее уничтожены, а другое – щупать эту самую добычу своими руками, шагать мимо останков твари, которые ее охраняли, и с которыми из здесь присутствующих вряд ли бы хоть кто-то хотел сойтись в бою один на один. Разумеется, это не значил, что эти люди все как один прониклись любовью к тому, кто заберет половину их заработка. Больше чем уверен, что в толпе есть амбициозные личности, желающие взять побольше денег, чем им положено, а также не один и не два беспринципных мерзавца, которые были бы очень даже не против забрать все империалы себе, взамен расщедрившись на пару ножевых ударов в спину. Но претензии они, если и будут высказывать, то тихо и вежливо, ибо для них мы стали не просто потенциально полезными незнакомцами, но людьми, которые безусловно опасны, а потому злить их лишний раз не стоит. Работы было много, работников тоже хватало, а вот инструментов имелась ощутимая нехватка. Платья, постельное белье, посуду и прочую мелочевку из дома вытащили даже быстрее, чем я с парой десятков помощников закончил разделывать убитого гиганта, а вот с кроватями и шкафами возникла проблемка. Не пролезали они через дверные проемы просто так, а хотя бы относительно аккуратная разборка, после которой изделия не потеряют товарный вид, требовала времени. Ну что ж, коллеги, обратился я к тем, кто помогал мне снимать с тролля шкуру и отпиливать гиганту голову, бережно и осторожно орудуя медицинским скальпелем по сочленению крупных позвонков. Присоединившийся к нашей группе хирург вообще-то был коридологом, а не патологоанатомом, но с разборкой дальнего родственника орков справился просто на 5 с плюсом. Думаю, демонтаж окон и прочая подобная возня растянется еще часа на 3-4. Есть желающие побродить по лесу вместе со мной и поискать логово вот этого красавца? Талантливый одиночка может добиться многого, но получить те же результаты, стоя во главе хорошего отряда, как-то попроще. А уж если получится собрать армию, впрочем, 100 дней на подобное, как ни крути, маловато. А от большей банды, чьи члены не спаяны дисциплиной и не имеют хорошей подготовки и хотя бы удовлетворительного снаряжения, больше проблем, чем пользы. Однако тех, с кем будет удобнее обыскивать самые укромные уголки тренировочного лагеря, лучше начать подбирать уже сейчас. Оливия на эту роль однозначно не годится, а Диева, ну, посмотрим. Возраст, в котором здоровье уже начинает подводить, и отсутствие нужных навыков будут вполне решаемыми проблемами, если бразилец сможет получить достаточно уровней за короткое время. А если там еще один такой же, несколько нервно уточнил пожилой немец, который действительно был охотником, поскольку любил под настроение уток пострелять. Только вот ружья с собой у него не было, оно лежало дома, а его прямо с работы телепортировало. Лук же Геротта банально сломал, когда колотил им по башке шакала, пытающегося отведать качественного германского мяса напрямую из производителя. Или два, это риск, согласился с ним я, умолчав о том, что молодые самцы троллей, как правило, одиночки, а взрослые, у кого уже есть гарем, от этого самого гарема далеко не удаляются, чтобы случайно не начать чужих детей воспитывать. Если бы убитый мною монстр имел семью, она бы уже обязательно побывала здесь и обглодала дохлого сородича. Каннибализм у зеленокожих в чести, даже орки и гоблины, несмотря на свою близость к людям, редко когда отказываются от возможности закусить убитым соплеменником, а уж врагов так и вовсе без тени сомнения трескают за милую душу. И если мы нарвемся на троллей, то погибшие, скорее всего, будут, но тренировочный лагерь должен вознаграждать удачливых смельчаков, не так ли? Не уверен, пробормотал врач по имени Канг, оказавшийся выходцем откуда-то с окраин Китая, печально рассматривая свой основательно затупленный троллью шею инструмент. Впрочем, у него таких еще десятка два было. Медик в происходящем разобраться смог более-менее правильно, и попытался прихватить с собой целый ящик с лекарствами, которые у него через пару часов пребывания в тренировочном лагере отобрали чернокожие бандиты, которые чуть позже были вырезаны деревенскими стражниками. И все трофеи, понятное дело, ушли победителям, а не первоначальным владельцам данного имущества. Дохлых смельчаков я видел уже много, а вот удачливых и вознагражденных ни одного, ну, если тебя не считать, и что-то особо богатым, Бальетазар, ты не выглядишь. Это пока, заверил его я, мысленно обещая себе сразу же после получения своей доли денег отправиться по магазинам, дабы прикупить себе нормальное оружие и броню. Какой-нибудь хлам, в принципе, мог купить еще вчера, но решил тогда с Янамити денек подождать, чтобы не терять впустую деньги, за что и поплатился рукой, распаханной когтями львицы. Болит, зараза. Впрочем, если рукой лишний раз не шевелить, то это вполне терпимо. Ну, так кто со мной? Пуститься в странствие по опасному темному лесу согласилось сразу человек 30, что с одной стороны огорчало, но с другой радовало. Лишь в каждом седьмом землянине обнаружился стержень, нужный, чтобы пойти на риск. И то значительная часть их пустилась в авантюры лишь за неимением другого выхода, а потому когда будет возможность относительно спокойно отсидеться в безопасности без того, чтобы голодать или подставлять свою шею под рабский ошейник, предпочтут отсидеться. Но для моих текущих целей, а именно разведки леса, этого более чем хватало. И повстречайся нам шальной медведь, волчья стая или уже знакомый львиный прайд, отбиться мы сможем даже несмотря на почти полное отсутствие нормального оружия. Лес был на удивление тих, спокоен и полон грибами. Часть из них я даже опознал как съедобные благодаря тому, что уже под утро один разок приложил к голове не учебник ополченца, а кристалл со знаниями начинающего травника. Впрочем, показать их деревенским для полной уверенности будет все равно не лишним, и уверенно опознать их они, скорее всего, смогут. Бесконечная вечная империя весьма любила разнообразие в биосфере, но расположенный в тренировочном лагере населенный пункт должны окружать более-менее привычные им земли, с более-менее знакомой его обитателям флорой и фауной. Смотрите, тут следы. Привлек наше внимание один из тех, кто охотником не был, но очень хотел этому ремеслу научиться. Вроде от копыт олень, кабан. Поправил его более опытный товарищ. И, кстати, его следы, это не очень хороший признак. Я слышал, что матерый сикач может быть чуть ли не опаснее медведя. И агрессивнее к тому же. А еще дикие свиньи, животные стайные, и атакуют они зачастую тоже стаи. Я в каком-то кино видел, как путешественники от них на дереве прятались. Исследования леса продолжались до тех пор, пока мы не наткнулись на обглоданное тело, вернее, его останки, перемолотые огромными зубами на мелкие кусочки кости, причем не только мелкие вроде тех, из которых состоят пальцы рук, но и реберная клетка. От черепа так и вовсе уверенно опознавалась лишь нижняя челюсть, видимо, слишком сильно раскрошили. Среди перепачканных кровью обрывков одежды уверенно опознавались джинсовые штаны, и в кармане их даже нашлось крошево из пластика и микросхем, без сомнения лишь недавно являвшиеся мобильным телефоном. Это землянин и убил его либо тролль, либо бродячая промышленная мясорубка, уверенно констатировал доктор Канг, который в силу профессии умел неплохо перебарывать природную брезгливость по отношению к составляющим человеческой физиологии, а потому бесстрашно принялся ворошить найденные останки подобранной палкой. Но почему от него остался один скелет? Где все мясо? Съели, уверенно констатировал я, не раз в своих воспоминаниях о будущем видевший подобную картину. Скорее всего, какие-нибудь роевые насекомые собрать все клочки плоти до единого с такой тщательностью могут либо они, либо какой-нибудь сухопутный аналог пираний. Многоножки, нахмурился Герр Ротта, подозрительным взглядом окидывая густой лесной подлесок, в котором могли таиться твари, утилизировавшие в своих желудках абсолютно всю плоть нашего соотечественника. Даже кишок от него осталось, которыми многие хищники попросту брезгуют, не желая мараться в их вонючем содержимом. На этих хитиновых бестий многие жаловались, да и сам я сталкивался с парой тварей. Возможно, и они, но я бы поставил на каких-нибудь муравьев. Те многоножки слишком крупные, им скоблить кости до блеска неудобно. Из всех возможных методик противостояния рою пока в нашем распоряжении имелся лишь лесной пожар. Что ж, если будет нужно, мы его применим, но все-таки пока таких крайностей хотелось бы избежать. По крайней мере, пока все люди не выберутся из-под покрова деревьев. Смотрите по сторонам, держитесь на виду друг у друга и отмечайте любые странности. Эти твари где-то близко и логово тролля, скорее всего, тоже неподалеку. Я довольно четко слышал крики тех, кто с ним повстречался буквально в первые минуты пребывания в этом мире. А поскольку все мы попали в тренировочный лагерь одновременно или почти одновременно, оно не может быть далеко. Логово тролля отыскалось еще минут через 30, и перепутать его с чем-нибудь еще было сложно. В подножии небольшого холма имелась то ли впадина, то ли широкая и неглубокая пещерка природного происхождения, и земли там было практически не видно под слоем мелко измельченных костей, раздавленных где зубами, а где наступившими на них тяжелыми лапами. Пусть тролли, несмотря на свое сходство с гуманоидами, были все-таки животными, не знавшими инструментов и речи, но делать кое-какие запасы провианта подобно многим хищникам они умели. И если в случае очень удачной охоты не могли съесть добычу целиком, то утаскивали ее с собой, чтобы полакомиться на следующий день. Я ожидал вони нечистоты гниющего мяса, поскольку представители данного вида гигиены особо не заморачивались и гадили обычно прямо там, где и жили, ничуть не страшась болезней благодаря своему мощнейшему иммунитету, но ничего подобного не было. Словно кто-то регулярно делал в лагере гиганта уборку. Те твари, которые очистили кости того парня, живут где-то здесь, уверенно констатировал Герр Ротта, доказав тем самым, что у умных людей мысли сходятся. Видимо, у них с той тушей симбиоз. Похоже на то, согласился с ним китаец, пока я усиленно пытался вспомнить, а что же за твари могут жить в логове тролля и подъедать за ним объедки, не рискуя в свою очередь оказаться съеденными. На ум почему-то упорно лезли гоблины, но это не могли быть они. Во-первых, пусть среди зеленокожих много диких племен, застрявших в районе каменного века, но даже они не стали бы использовать в качестве дома просто дыру в земле, а построили бы себе какие-нибудь шалаши из веток вокруг логова своего ручного тролля. А во-вторых, мы находимся в тренировочном лагере, в стартовой зоне, и племя варваров в качестве испытания для нее однозначно является немыслимым перебором. Смотрите, там в глубине у стенки какой-то мешок стоит. Отряд, ушедший в лес, состоял не только из мужчин, пара решительно настроенных дамочек с кое-каким опытом неохоты так туризма с нами тоже увязались. И одна из них углядела то, ради чего я и хотел искать логово монстра. Награду, положенную тому, кто убьет бестию. И к нему какая-то фигня прицеплена, на арбалет похожая. Арбалеты есть, только без тетивы и здоровый какой-то. Оружие в длину имело больше метра и весило в районе десятка килограмм. Если убойная сила соответствует, такой аргумент пригодится мне и Лидеева, патроны которого к ружью кончатся скорее рано, чем поздно. Стрелки способны использовать свои навыки с оружием схожего типа, я это точно помню. Хм, наступать на этот костяной ковер как-то не хочется, мало ли, чего под ним ползает. Веревка у кого-нибудь есть? Попробуем вытянуть этот мешок арканом. Словно дожидаясь этих слов, многолетний слой тролльих объедков зашевелился, и из-под него полезли те, кого он прикормил. По всей видимости, твари то ли вели ночной образ жизни, то ли просто не любили покидать свое убежище, но после того, как к самому их дому подошла большая группа людей и расшумелась, они решили изменить своим привычкам. И это действительно оказались стайные насекомые, только вот не муравьи, тараканы. Зеленые как молодая весенняя трава, размером с воробья, наглые до изумления и атакующие в составе воистину бесчисленной орды. Глава 17. Лесной костигрыз. Уровень 1-2. Голоден. Слушается королевы. Атакует. Роевые насекомые, питающиеся мясом и падалью. Частью его рациона непременно должны быть продукты, богатые кальцием, необходимым этим существам для формирования их экзоскелета. Не любит прямого солнечного света и жары, при наступлении холодов впадает в спячку. Отдельный экземпляр опасности не представляет, но в группе менее сотни особей данный вид в природе не встречается. Уязвимые места. Все возможные трофеи отсутствуют. Модификаторы физического состояния не имеют значения. Отступаем. Скомандовал я, на бегу просканировав одно из насекомых и тревожась не столько за себя, сколько за других. Выданные охотнику штаны и сапоги должны были вполне неплохо себя показать против челюсти умеренно крупных насекомых, но далеко не все мои спутники могли похвастаться столь же надежной защитой нижних конечностей. Вдобавок наше оружие против подобного противника было малоэффективным, ножи и палки без сомнения представляли угрозу для хитиновых панцирей, которые просто не могли быть слишком толстыми и прочными, но когда число целей для атаки измеряется не сотнями, а тысячами, то лучше было бить по площадям. Нифиг проверять, ядовитые они или нет. К сожалению, насекомые были настроены крайне решительно и просто так отпускать подошедших к их логову людей не собирались. Не то они обладали развитыми территориальными инстинктами, заставляющими их уничтожать возможную угрозу гнезду, не то успели порядочно оголодать за то время, которые тролли домой ничего не притаскивал и даже в своем логове не гадил. И они были куда быстрее, чем это можно было бы ожидать, исходя из их относительно некрупных размеров и длины коротеньких лапок. А еще самые крупные особи, достигающие размеров уже не воробья, а скорее тщедушного голубя, умели пусть не летать, но довольно высоко прыгать, помогая себе своими коротенькими крыльями, колотящими по воздуху, словно маленький вентилятор. Правда, точность у них сильно хромала. Местом приземления чаще становились деревья, кустарник или даже земля прямо под нашими ногами, чем кто-то из людей. Но примерно одному из десятка десантников везло, и он хватался лапами за одежду и начинал ее грызть, видимо, слабо понимая разницу между живой шкурой и мертвой тканью. А после немедленно оказывался сброшен на землю или вообще расплющен шлепком карающей ладони, хлопнувшей туда, где вдруг стало больно. Челюсти у тварюшек были маленькие, но щипались они будь здоров, судя по тому, как ойкали и матерились на бегу земляне, отражающие нападки омерзительных созданий. Ай, тоненько, буквально как маленькая девочка, завопил вооруженный скальпелями доктор, когда на его голову приземлилось одно из насекомых и немедленно попыталось отгрызть медику ухо. Китаец немедленно попытался стряхнуть таракана, но данный экземпляр то ли имел по сравнению с собратьями прокачанные характеристики, то ли собирался мутировать в клеща. Он юркнул в пространство между ушной раковиной и черепом, обхватил свой насест всеми лапами и самозабвенно грыз добычу, брызгая во все стороны капельками крови. «А-а-а! Помогите! Не останавливайся, дебил!» Я замедлился и дал китайцу мощнейшую оплеуху, обеспечившую ему длительный звон в ушах и порцию геля для волос, сделанную из свежевыжатого таракана. По консистенции насекомое больше всего напоминало крупное яйцо. Жесткая, но ломкая хитиновая оболочка, внутри которой полно мягких склизких внутренностей. Только они пахли куда хуже и непрестанно дергались. И смотрите себе под ноги. Кто споткнется, того сожрут. Устрашенные перспективой стать пищей для насекомых люди поднажали, и все-таки начали понемногу увеличивать расстояние между собой и ордой стайных хищных тараканов. Насекомые были проворны, бесстрашны и многочисленны, но, как оказалось, к бегу на длинные дистанции были приспособлены плоховато, или просто не хотели слишком далеко от гнезда уходить. В любом случае уже через 5 минут мы остановились, переводя дух, и стоять на месте нам никто не мешал, так как трава не шевелилась под натиском сплошной оравы хитиновых мерзостей, и выпрыгивать из нее тоже никто не пытался. Боюсь, уф, мухобойка и тапочком против них мы ничего не сделаем. Геротто пытался храбриться, но было заметно, что ноги у немца подрагивают, а волосы стоят дыбом. Чтобы истребить всю эту гнусь, цистерна с ядохимикатами нужна. Обойдемся огнеметами, вернее их примитивным аналогом. Я был твердо намерен добыть замеченный мешок, и каким-то тараканом-переростком меня уж точно не остановить. В тренировочном лагере чем больше препятствий к получению награды, тем лучше она сама исключение, те проблемы, которые новый подданный сам себе создает на ровном месте. А троллы плюс насекомые равно очень интересному призу, возможно столь же ценному, что и найденный неподалеку особняк, но в отличие от него компактному. Ищите хворост и сухую траву, мы выкурим этих гадов. Отдать приказ было проще, чем добиться его исполнения. Сопровождавшие меня люди не очень-то и хотели возвращаться к логову тролля, где нас вполне могла подстерегать засада. Но куда больше их ворчания и желания поскорее вернуться к остальным моим планам помешал недавний дождик, наполнивший лес грибами и напрочь промочивший большую часть имеющихся в данном районе горючих материалов. «Бальтазар, ничего не получится», – печально покачал головой Отто минут 30 спустя, наблюдая кучку готового вспыхнуть хвороста, прошлогодней листвы и прочего подобного растительного мусора, который получилось выгрести от подножия наиболее массивных лесных исполинов, где земля осталась более-менее сухой. В масштабах одного человека груду мусора мы нагребли более чем приличную и напоминающую конечный результат небольшого субботника. На такой можно было бы пожарить шашлыки на всю нашу группу. Но чтобы спалить или хотя бы накурить дымом ту орду насекомых, от которой пришлось драпать во все лопатки, подобного явно было мало. Мы можем вернуться позднее, когда все подсохнет, а вдруг опять дождь пойдет, и потом, тащиться в такую даль большой толпой ради одного единственного мешка с неизвестным содержимым, чуть слукавил я, поскольку был практически уверен, что возможная добыча того стоит. Ладно, сам туда пойду, один, но тогда и большая часть добычи моей будет, раз своей шеей почти без посторонней помощи рисковать буду. Вы только поможете этот горчуй и хлам до нужного места донести и меня им утыкать поплотнее. Это самоубийство, буркнул китаец, прижимая окровавленный бинт к разорванному уху. Класса кардиохирурга или хотя бы просто хирурга ему, кстати, не дали. Назначили всего лишь учеником костоправа. Впрочем, от подобного понижения в должности пострадали практически все земляне, годами осваивающие какую-то профессию. На нашей планете бал играла узкая специализация и специфические инструменты, которые их пользователи умели применять, но не изготавливать. А вот бесконечная вечная империя требовала от своих подданных умения приспосабливаться и готовности к исполнению широкого круга задач. Скрещивать ежа с ужом от Конга никто не требовал, все-таки он не химеролог. Но вот проводить операции по сшиванию ран в чистом поле или самостоятельно обустроить с нуля операционную и снабдить ее всеми необходимыми препаратами врач данного профиля с точки зрения системы должен был уметь. Хоть вещи свои оставь, чего им вместе с тобой пропадать-то? Оставлю, согласился с ним я, поскольку в задуманном плане мне была важна скорость, и каждый лишний грамм ее пусть немного, но снижал. Но если вернусь, и что-то пропадает, то карать буду нещадно. Только прежде чем я пойду на дело, надо поймать какую-нибудь дичь, можно не сильно крупную, главное крови из нее выжать побольше. А еще мне нужна длинная веревка и самое прочное копье. План, который я придумал, был достаточно авантюрен, но возможность разжиться чем-то действительно полезным в самом начале тренировочного лагеря стоила некоторого количества риска, почти неизбежной боли и платы целителям, которые в случае получения серьезных травм поставили бы меня на ноги. Главное, чтобы до них вообще дотащили живым, но при таком количестве свидетелей, которые вдобавок не скоординированы в единую группу, добивать раненого ради того, чтобы разжиться его вещами, вряд ли кто-то станет. 3 часа ушло у пары десятков человек, некоторые из которых искренне считали себя охотниками, на то, чтобы добыть 4 ежей, 2 ворона и 1 единственную лису. Причем носители колючек особо не прятались, ибо не привыкли к тому, что на них охотятся существа, обладающие разумом. А рыжую плутовку вообще подстрелили случайно, когда пытались снять стрелой зайца, на которого она охотилась. Всех выпотрошить, измельчить и намазать получившейся пастой землю с противоположной стороны от той, где буду идти я. Посыпались из меня распоряжения, когда необходимая дичь все-таки была предоставлена. Остеганная куртка и охотничьи штаны украсились сбруей из сухой травы, куда были вплетены тонкие веточки сухого хвороста. Вы привлечете внимание роя и броситесь на утек, ну а я тем временем попробую добраться до мешка и не схвачу его руками, так хоть загарпунить попытаюсь. Ты думаешь, из-за запаха сухой травы они перепутают тебя с деревом? Скептически осведомился китаец. Нет, если те, кто останется в логове, облепит меня живым ковром, то я себя подожгу. Пламя и дым должны будут серьезно сбить с толку этих примитивных существ, которые наверняка на уровне инстинктов боятся лесных пожаров. Ты же сгоришь, и зелья кончились, если не врал после нападения львов. Максимум обожгусь и надышусь гарью, целители в деревне все поправят, ну а уж до домика, рядом с которым полно ничем особо не занятых носильщиков, вы же как-нибудь дотащите. Подходить вплотную к мешку, стоящему практически в эпицентре владений лесных костегрызов, надеясь на одну только удачу, было очень опасно, но у разработанного мною плана имелись неплохие шансы на успех. Пробежаться по краешку их логова, вытащить добычу, не подходя к ней, и смыться, что может быть проще. Вообще-то много чего, ладно, по сравнению с некоторыми из авантюр, которые мне снились, сегодняшнее приключение выглядит не более чем легкой разминкой. Рискую-то только собой, да и не слишком сильно рискую, насекомые глупые, они обязательно утопают по следу из крови и кишок вслед за мельтешащими людьми, думая, что ловит раненую добычу. Главное, чтобы прячущаяся под покровом из костей королева особых сюрпризов не преподнесла. У земных насекомых они обычно маломобильны, ибо представляют из себя живую фабрику для откладки яиц, но в мирах бесконечной вечной империи во главе роя насекомых можно встретить не только прокачавшегося монстра, имеющего лишь отдельные схожие черты со своим изначальным видом, но и вполне разумного инсектоида, который способен на тактику, стратегию, использование инструментов или оружия, дипломатические переговоры и даже шантаж, переходящий в попытки соблазнения. Сам с последним не сталкивался, но людей, обдолбанных феромонами до состояния фанатичной ксенофилии, видел. Причем свои наклонности они проявляли по отношению не к няшным девушкам-монстрам. Этих земляне обычно готовы вылюбить и без химического допинга, зачастую невзирая на отчаянные попытки сопротивления и сопутствующие риски, а к таким страхолюдным образинам, фотографии которых можно использовать в качестве средства для лечения запора. Представление разыграли как по нотам. Шум с подветренной стороны и бросок распотрошенной ежиной тушки к самому началу поля костей позволил выманить рой из его скрытного убежища, а даже орда тараканов проворно уползла в лес вслед за отступающими людьми, держась подкрашенного кровью маршрута. Я же в это время сидел на ветке дерева в паре сотен метров от логова тролля, стуча зубами в холодной мокрой одежде. И когда наблюдения за насекомыми были завершены, спрыгнул вниз, где принялся при содействии пары помощников облачаться в сплетенную из травы сбрую, поскольку неудержимый хитиновый поток оскудел до жалких ручейков и должен был вот-вот иссякнуть. Если у этих насекомых нет телепатического контроля, а связь, как и положено, осуществляется запахами и каким-нибудь дрожанием антенн, то минут 10-15 мои временные подчиненные этих тварюшек за собой поводят. Короткий марш-бросок завершился броском гарпуна, который в свою цель попал и не пробил мешка, ткань которого то ли сама по себе была аномально прочной, то ли дополнительно укреплялась магией. А из-под слоя тем временем уже выбирались тараканы, которые были заметно крупнее своих удравших на охоту собратьев и не могли являться кем-нибудь иным, кроме как стражами гнезда. Они были размером аж с молодую кошку. Их челюсти, выдающиеся вперед головы на несколько сантиметров, напоминали зазубренные клещи и явно могли порвать мою броню. Хорошо, хоть число этих тварей находилось лишь в районе 3-4 десятков, да и в плане шустрости они особых талантов не демонстрировали, явно уступая куда более тщедушной массовке. Пошли нафиг, паразиты. Я снес ударом щита сразу двоих, еще одного пнул по морде, четвертый же ловко избежал лезвия топора и вцепился куда-то в район колена, с хрустом перекусив веточку, вплетенную в травяную накидку. Можно было бы отступить, но ведь цель уже была так близко, а еще ее стало куда лучше видно. К мешку, помимо зацепленного за специальную петлю арбалета, крепилась пара тонких лямок, а вокруг туго затянутой горловины виднелась цепочка из рун, чуть заметно мерцающих даже несмотря на то, что предмет находился глубоко в тени. Моих сны несколько раз показывали подобные предметы, и если котомку с защитой от воров, способную оторвать несанкционированную руку, можно было лишь загнать торговцам за неплохие деньги, то сумка, которая изнутри больше, чем снаружи, и способна как минимум частично убирать вес помещенных туда предметов в тренировочном лагере, была бы ценнее, чем автомат Калашникова. Даже если бы к оному автомату прилагалась голая деваха, которая любит секс, заранее согласна на любые эксперименты, готова устроиться на три работы и нести деньги в дом, а также непонятно, когда успевает вкусно готовить и делать ежедневную генеральную уборку. Страусов голодных на вас нету. Удары щитом и сапогами исправно отбрасывали костегрызов, которые были сильными, но легкими. Однако особого вреда от них насекомые не несли и с каждой секунды атаковали все активнее. У меня получилось пришибить от силы парочку и хорошенько ранить еще одного, прежде чем напоминающие клещи челюсти клацнули где-то в районе тыльной стороны колена, терзая юбку из травы и веток, напяленную поверх штанов. Выбора не было, и зажигалка, которая была предусмотрительно сжата в той же руке, которая сжимала древко топора, чиркнула кремнем, поджигая пук сухой травы на рукаве. Огонь быстро разбежался по моей сбруе, и хотя та была сделана так, чтобы открытое лицо и кисти рук особо не припекало, все равно мне мгновенно стало жарковато. А когда шальной язык пламени лизнул шею, то еще и невыносимо больно. Но потихоньку окружающие меня насекомые отпрянули. Их пугало пламя. С громким воем и остающимся за плечами дымным следом я, подобно стремительно пикирующему подбитому самолету, рванул к вожделенной котомке, схватил ее, а после изо всех сил пустился на утек, проклиная огонь, тараканов, троллей, бесконечную вечную империю и собственную жадность. А стражи гнезда рванули следом, ибо пусть пламени они боялись, но покарать покусившегося на их гнездо, которое мне само по себе было и даром не нужно, желали все-таки больше. Огонь спалил жгуты сухой травы, и тлеющие ветки одна за другой посыпались вниз всего-то секунд через 30. Когда отстали насекомые, не знаю, но прекратил вопить и материться я лишь к тому моменту, когда добежал аж до основательно раскуроченной аристократической дачи и сшиб к чертям собачьим Диева, который уже собирался отправлять за заплутавшими охотничками поисковую партию. Глава 18. 18 тысяч империалов. Руки торговца тряслись, а покрасневшие от натуги щеки грозили вот-вот лопнуть, как у хомяка, нажравшегося шипучих таблеток и решившего запить их газировкой. Владелец единственного на всю деревню универсального магазина был на грани того, чтобы то ли расплакаться, то ли слечь с инфарктом. А как же, из его рук ведь уплывало такое сокровище. Нет, мой ответ оставался неизменным уже в течение 10 минут, ибо начинали мы торговаться с каких-то жалких 300 монет, за которые сей торгаш, так уж и быть, избавил бы глупого землянина от найденного в лесу мусора. Возможно, волшебник из башни или кто-нибудь из его старших учеников был бы честнее, чем наиболее высокоуровневый коммерсант в деревне, но сейчас у них оказались неприемные часы, мэтр был занят каким-то важным чародейством, а молодежь у него прыгала на подтанцовках. 19 тысяч. Мне казалось, что дальше краснеть и выпучивать глаза человеческому организму уже некуда, но торгаш смог меня удивить. Возможно, у него в предках помимо людей затесались какие-нибудь разумные крабы, или просто занявшись коммерцией, он зарыл в землю свой талант на ниве магии метаморфизма. «Да хватит уже!» — рявкнул я на владельца магазина в ответ, ибо этот спектакль успел меня изрядно утомить. «Я же сказал, что сумка не продается. Ты просто должен был ее оценить за фиксированную плату, которую, между прочим, уже взял авансом. 20 тысяч». В распахнутую по случаю теплой погоды дверь магазина просунулся взведенный арбалет, заряженный стрелой, ну, очень большого калибра. За ним и стражник, который оружие держал. Однако, оглядев обстановку, он, видимо, признал, что если здесь и грабит кого-то, то сей процесс является полностью легальным с точки зрения законодательства, и тихо удалился, не прощаясь. «Это хорошие деньги, отличные. Ты сможешь в деревне купить себе дом, большой, с подворьем, жену завести, с рабами. На них как раз цены упали так, что сколько хочешь, бери. Еще одно слово не по делу, и я уйду к твоим конкурентам. И вообще, нафига мне дом в вашей деревне?» А терпение мое потихоньку стало подходить к концу. Частично в том было виновато упоминание рабов, которые, конечно же, были землянами, которые в сером перекрестке накосячили, но избежали захоронения в общей могиле, частично продолжительность изрядно затянувшегося торга. И ведь пока мы ему сбывали мебель, аристократические тряпки и всякие побитые жизнью тазики, казался вполне вменяемым человеком, жадноватым, ясен пень, но это ведь у таких, как он, профессиональное. Что же такое мне из логова тролля получилось добыть? Ничего, что все ваши халупы сейчас в тренировочном лагере стоят и через 97 дней вернутся к вам на родину обратно. 25 тысяч и грамота свободного жителя баронства. Ты по праву станешь одним из нас, сможешь пользоваться скидками во всей деревне и не будешь нести перед бароном никаких обязательств, кроме налогов. Даже в ополчении таких не забирают. И у нас хорошие налоги, низкие. 45% всего. А покинув тренировочный лагерь со своей недвижимостью, точно получишь выдающийся класс, а то и редкий. Уважаемым человеком станешь. Давай мне полную оценку предмета или я ухожу. Оливия, которую я оттеснил в сторону, когда речь зашла о действительно ценных вещах, пыталась зажимать себе рот, но икота все равно пробивалась наружу. Судя по всему, девушку изрядно впечатлили наши препирательства, а также озвученная сумма, где-то на треть превышающая совокупную цену всяких комодов, диванов, тряпок и тазов. Да, все эти вещи были не новыми, и особой конкуренции у главного торгаша в сером перекрестке не имелось, ибо те же лоточники у ворот работали по большей части на него, отчего их принимали едва ли за 1/10 реальной стоимости, если не меньше, но тем не менее. «Да чтоб ты подавился, паразит!» Натуральным образом всхлипнул торговец, а после коснулся специальной зачарованной пластины из полированной меди, что подобно экрану отразило результат его профессиональных сканирующих навыков. «На, котомка бродячего друида, исключительная, обманчиво простая на первый взгляд заплечная сумка, сделанная опытным магом природы, который отлично знал, какими свойствами должен обладать этот артефакт, чтобы с ним можно было комфортно путешествовать. Материалы: шел гигантского паука, 35%, волшебный хлопок, 65%. Свойства: стабильность. Данный артефакт гораздо прочнее, чем выглядит, не нуждается в обслуживании, не портится от времени и стойко переносит неблагоприятные погодные условия. Пространственный схрон, 7-кратный. Внутри этого мешка в 7 раз больше места, чем снаружи, помещенные внутрь предметы становятся в 7 раз легче, и время в нем идет в 7 раз медленнее. Сокрытие от диких зверей. Чувства животных почти не воспринимают носителя данного артефакта как добычу или угрозу, а потому звери нападут на него, только если он спровоцирует их или приблизится на расстояние нескольких шагов. Вот давно бы так, улыбнулся я торговцу, с довольным видом развязывая горловину котомки, куда раньше совать руки опасался. Конечно, можно было бы испытать ее кем-нибудь не особо нужным, но, во-первых, это не мой метод, а во-вторых, вдруг бы артефакт имел к первому пользователю привязку. И стоило тут концерт устраивать, это же не настоящий бездонный мешок, куда хоть целое королевство упихать можно, а всего лишь удобная замена телеги с вещами. Всего лишь. Да даже у нашего старосты подобный артефакт хуже раза в два. Чуть не задохнулся от такого пренебрежения торгаш, который, по всей видимости, почитал родную деревню едва ли не светочем цивилизации и центром вселенной. Иди уже отсюда, видеть тебя не хочу, нет. Стой, а еще что-нибудь подобное есть? Есть, но похуже. Я проинспектировал внутренности мешка и остался несколько разочарован. Фляга, мешочек с сухарями, мешочек с деньгами, нож, огниво, несколько десятков арбалетных стрел, выглядящих слишком посредственно, чтобы являться зачарованными. Где книги, алхимические эликсиры или хотя бы одноразовые магические свитки? Это котомка путешествующего друида или нищего бомжа. Впрочем, стоит признать, я слегка зажрался, пусть пространственный карман артефакта не так велик, как хотелось бы, но возможность гулять под носом у самых страшных хищников с лихвой искупала этот недостаток. Только надо проверить, несколько шагов, это 5 или все-таки 10, и действует ли защита на насекомых вроде тех роевых тараканов, плотоядные растения и полуразумные виды типа троллей. Ох, кажется мне, что нет, иначе черта с два бы сей рюкзак изображал из себя бесхозную вещичку, оставшуюся от сожранного мага природы. Любит в тренировочном лагере такие намеки. Арбалет оценишь, за 10, побойся всех богов, в которых веришь и не веришь, 50, откуда вдруг такие цены? Ну, должен же я сегодня хоть что-то заработать. Ты имеешь в виду помимо той груды денег, которую всего лишь за один день уже поимел, покупая изысканные шелковые одежды едва ли не по цене пыльной мешковины? Кстати, Оливия, вот как ты должна была торговаться за каждую лишнюю монетку, а что я от тебя слышал? Детский лепет. Да, девочка, в этом он прав. Твои потуги смотрелись просто жалко. Если бы ко мне стал проситься ученик с таким бесхребетным характером и полным отсутствием чутья, то я бы его не взял, ну или все-таки взял, но только за очень большую взятку. Ладно, давай сюда свой арбалет, проходимец проклятый, обработаю его за 10. Компактный тугой гномий арбалет, редкое, искусно сработанное оружие, обладающее немалой убойной силой, несмотря на свои компактные размеры и относительно небольшой вес. Только вот для того, чтобы натянуть его тетиву, силы требуется тоже ой как немало, и потому многие представители физически слабых рас данным арбалетом воспользоваться будут просто не в состоянии. Материалы. Радужная сталь, 55%, древесина дуба, 45%. Требуемая сила, 20. Свойства. Надежность. Данный артефакт гораздо прочнее, чем выглядит, и не изнашивается от своего использования. Размытый звук, треск тетивы, а также большая часть производимого владельцем оружия шума, сходит на нет уже на дистанции нескольких шагов. Может, хоть арбалет продаж? Вкрадчивым тоном поинтересовался торговец, вращая в руках изделие неизвестного мастера, который определенно владел искусством создания булата. Во всяком случае, характерные радужные узоры имелись и на ложе для болта, и на плечах, и на металлической тетиве, которая, по всей видимости, была неотъемлемой частью устройства и не снималась. Ты ж ведь его все равно не натянешь, тут силища как у гнома нужна, да и вообще, зачем тебе оружие убийцы? С ним проблем ой сколько много нажить можно. Возможно, и продам. Насчет проблем торгаш определенно загнул. В тренировочном лагере ассасинов на основании одних лишь классовых умений или инструментов прессовать не должны. Однако таскать с собой на вырост подобную игрушку могло оказаться накладно, ибо места в моей новой сумке не так много, как хотелось бы. Да и весит оружие мало исключительно по меркам гномов, которые при нужде камень голыми руками ломать способны. Оливия, а сколько у меня там монет числится в моей доле?